а все остальные возвращаться, откуда пришли, в открытое море. Это моя новая миссия, и я буду исполнять ее до конца дней.